родился в 1895 году, тогда подполковник генерального штаба в отделе обороны страны Л, впоследствии генерал-полковник, начальник генерального штаба сухопутных войск с 25.09.1942 года до середины июня 1944 года, официально снят с этой должности 21.07.1944 года. Моей капитуляции перед Бейком. О подробностях разногласий между Беком и Кейтелем, носивших принципиальный характер, до сих пор ничего не известно. До нас дошла лишь памятная записка «Меморандум Бека о Верховном командовании вооруженных сил от 9.12.1935 года, главнокомандующий сухопутными войсками и его первый советник». Фактом является то, что Генеральный штаб сухопутных войск просто-напросто похоронил эту директиву в своем бронированном сейфе и не сделал ровным счетом ничего предписанного в ней. Примечание. Как уже указывалось, эта констатация Кейтеля в такой форме неправильна. Директива Бломберга от 24.06.1937 года включает в себя отданный Беком еще в 1935 году приказ о сосредоточении войск на границе в случае осуществления плана Рот. На Нюрнбергском процессе она сыграла выдающуюся роль, а мое и ее для изложения событий вызвало лишь сострадательное недоверие. В действительности же никакой операции «Отто», как и никаких операций «Грюн» и «Рот» не было. Имела место лишь слабая пограничная охрана на востоке и западе, а также подготовка к уходу из областей за Рейном и Одером. Вот чего мы, в том числе и Бломберг, искренне боялись, так это ставших известными из-за войны Италии против Абиссинии санкций. Они нависали над нами, как дамоклов меч, пока разоружение все еще увязало в организационном болоте, а мы все еще не имели боеготовной семидивизионной армии, которая должна была бы послужить кадровым ядром для развертывания 36 дивизионных сухопутных войск. С 1.10.1935 года они подлежали размещению по всей территории Рейха. Наши соседи могли в любую минуту, без более или менее серьезных боев и вновь осуществленного вооружения, продиктовать нам свои условия. Армия не имела ни полного комплекта вооружения, ни танковых войск и тяжелой артиллерии. Военно-морской флот никакой серьезной роли не играл, а Люфтваффе пока находилась в процессе мучительных родов. Любая иностранная интервенция оказалась бы для противника детской игрой, а потому никто не мог лучше Гитлера нацелить свою политику против этой опасности. Следующий шаг с целью взять руководство вооруженными силами в свои руки Бломберг предпринял, дав мне задание подготовить маневры вермахта с участием военно-морского флота и Люфтваффе. Вместе с Йодлем, как начальником руководящего штаба, Бломберг определил задачи предстоящих маневров. Когда позже я докладывал об этом Фричу, тот с сочувствием улыбнулся. Условная исходная обстановка маневров и проведение их в районе Мекленбурга показались ему неподходящими. Я попросил утвердить составы руководящего штаба для сухопутных войск и рекогносцировочных команд. Фрич согласился и с тем, и с другим, а начальником руководящего штаба маневров назначил генерала Гальдера, в то время начальника отдела боевой подготовки. Примечание. Франц Гальдер в то время был генерал-лейтенантом, а ранее командовал 7-й пехотной дивизией, Мюнхен. По моему мнению, эти маневры доказали, что обойтись без генерального штаба сухопутных войск управление вооруженных сил никак не могло. Это свидетельствует о глубине разногласий, когда я и Йодль делали все возможное для отстранения генштаба от руководства вооруженными силами в целом. Бек был персоной слишком важной,